благодарности. Моему сыну, который обрел собственную силу и нашел свой путь, стал человеком, которого я могу уважать. Ты мой герой и моя путеводная звезда. Эми, дочери моей возлюбленной, радостно удивлен открытостью твоего сердца и твоим умением понимать, а больше всего ко всем читателям, старающимся сделать что-то значимое в этом мире, знаю, что вы уже сделали важное дело. То, что вы сохраняли чувства, даже когда вам было больно, отмечает вас знаком любви. Посылаю вам всю свою любовь. Клаус Джоул. Способ редактирования этой книги. Правописание и грамматика. Грамматические ошибки подобны прекрасным цветкам на обочине дороги. Им там не место, но они заставляют вас свернуть с пути, идти, по которому вам не нужно. Пропущенные знаки препинания похожи на ангелов. Вы знаете, что они должны тут быть, но их не видно. Это дает повод вспомнить об их существовании. Самый непослушный мальчик. Я старался быть хорошим, но ботинки были чересчур велики и продолжали спадать с ног. Клаус Джоул. Браво, храбрая душа! Браво! Вперед, храбрая душа! Изобилие ждет впереди. Выбрось страх и сомнения. Прими данное благословение. Прими воплощающие мечты свет. Поверь в свои мечты и прими их. Верь и люби. Пришло время принять свою жизнь и жить ею. Ибо сегодня сбываются твои мечты. Браво, храбрая душа! Браво! Роберто Джоул.